Эрика. Не знаю, откуда беру в себе силы сохранять самообладание, продолжать играть Снежную Королеву, когда все тело, кажется, на 80% состоит не из воды, а из легко воспламеняющейся магмы, циркулирующей по венам. И я готова взрываться, подобно вулкану, снова и снова, как будто спала сотни лет и, наконец, проснулась под влиянием Джейдена. Он что-то разбудил во мне, то, что, казалось бы, давно погибло, истлело, покрылось ледяной коркой, еще до попадания в эту страну, до полноценного становления личности. То, что, возможно, теряет каждый человек в жизни, заглушенные, притупленные горем, страхом и пережитыми потерями эмоции. С ним нахожусь в моменте, и неважно, что именно он вытворяет, просто смотрит в мои глаза или же бешено трахает пальцами, за секунды находя внутри меня точку, ритмичное нажатие на которую способствует сокрушительному удовольствию, что начинает ассоциироваться у меня только с Джейденом. Как бы не подсесть, не привыкнуть к этим фееричным ощущениям, эмоциональным, ментальным и проживаемым каждой клеточкой тела. Но мне стоит вычеркнуть из головы все эти ванильные мысли об эмоциях и о том, насколько живой я чувствую себя рядом с Джеем. Кому они нужны? Уж точно не Престону. «Мне нужно тебя трахнуть, Рика», — с таким отчаянием прошептал он в мои губы, и это в действительности все, что ему нужно. И максимум, который я ему способна и желаю отдать. Он не получит все, никогда, я обещаю, даже если он действительно просто художник, игру с которым я могла бы продолжить и после задания, но не стану. Плюну и вычеркну из жизни, превращу в черный квадрат, замазав одним тоном все яркие краски, что впервые увидела рядом с ним. Мне это не нужно. И ему тоже. Он заинтересован в моем теле, которое жаждет изучить, запечатлеть на белом листе и стремительно вычеркнуть из памяти, обесценить, изобразив так же, как и сотен других девушек до меня. Этого факта достаточно, чтобы не дать того, о чем меня просят. Я никогда не покажу ему все свои грани. Устала? Палец Джейдена соскальзывает с моих губ, властным движением мужчина поддевает им мой подбородок, вновь устанавливая со мной непрерывный зрительный контакт, позволяя мне наблюдать за тем, как расширяются его зрачки, как отражается в них мое обнаженное и уязвимое тело. Его небрежный жест прошибает до ледяного пота, он напоминает мне о днях, проведенных в плену пустыни, ублюдков, что торгуют душами. И в то же время я получаю удовольствие от всех его действий. Есть что-то удивительное в том, чтобы покоряться ему. И это удовольствие в эпицентре головы, мозга, сознания, оно мощнее физического удовольствия от пальцев Джейдена. «Позировать для тебя — нелегкое дело, знаешь ли», — шепчу я, ощущая вкус собственного желания у себя на языке. Готова поспорить, что Джей жаждет того, чтобы у меня во рту растаяло нечто другое. Слегка взмахиваю кистью руки, закованной в кожаный браслет, намекая Престону на то, что пора бы освободить пленницу, если, конечно, он хочет большего. Но зато приятно, Эрика. Рвано выдыхает около моих губ, поднимает ладони к моим, щекоча ноющие запястья подушечками пальцев. «Я всегда прав, девочка». Дразнящим голосом волнует мою душу, заставляя сердце сжаться под влиянием властного тона. «Это была кисть, и ты кричала, как и обещал. Мне нравится смотреть, как ты кончаешь, Рика». Его слова отдаются сладкой пульсацией в глубине лона и мурашками в области шеи и ключиц. Джейден самодовольно ухмыляется, наблюдая за реакциями моей беззащитной перед его взором сущности. «Я бы хотел запечатлеть твое тело, когда ты это делаешь. Вот сейчас он реально похож на маньяка, который вслух рассказывает о своих самых тайных и грязных желаниях. Мне нужно лицо, Престон!» Ощетинившись, напоминаю я. «Ты извращенец, Джейден!» Строю из себя злючку, хотя на самом деле мне даже слова произносить трудно. Удивительно, что рядом с ним я почти не заикаюсь, или он игнорирует мои перебои в речи. Раболепная поза лишает меня всяческих сил, и хочется просто упасть с подвеса, свернуться калачиком на полу и лежать, мысленно зализывая душевные раны, нанесенные в основном моей гордости. «Тебе не кажется, что стоит отправиться в душ?» Злорадно усмехаюсь я, намекая на то, что он кончил в штаны, как перевозбужденный подросток. «И часто у нас такое скорострельное фиаско, Престон?» Вслух, конечно, я такого не произнесу, да и сомневаюсь, что часто. Наверное, я тоже последняя извращенка, раз считаю, что в этом есть что-то запредельно сексуальное. Скажу больше, 10 минут назад состоялся самый эротичный момент в моей жизни. Его желание, необузданное, неутоленное, дикое, первобытное, вибрирующими кольями, рассекающими воздух между нами, вонзаются в кожу, проникает в поры, отравляет, захватывает в ядовитый плен. Нарастающий ток напряжения, еще не достигший своей кульминации и животрепещущего крещендо. Я ни черта не смыслю в искусстве, но в музыке ориентируюсь хорошо, мгновенно подбирая к человеку или ситуации то или иное классическое произведение. И наши с Джейденом отношения с первой встречи — это без всяких сомнений настоящая гроза, зарождающаяся в зажатых пальцами струнах скрипача-виртуоза Вивальди. Гармоничная полифония звуков, подобно переплетению эмоций, возрождению их из глубин хаоса, изгущающимися перед разделившей небеса грозовой молнией. Никаких слов мне не хватит, чтобы описать это произведение, как и не хватит их для того, чтобы передать свое внутреннее состояние рядом с Джеем, которому ежесекундно отчаянно сопротивляюсь, подобно тучам, что до последнего удерживают в себе грозовые дожди и молнии, пытаясь защитить Землю от схватки небесных богов. До этого дня я считала, что капли воздуха между нами пропитаны оголенной похотью, но сегодня я поняла, что это не так. Нами владеет та самая сексуальная сила, что делает возможной продолжение и бесконечность жизни на Земле. Так странно философствовать и думать о таких вещах, когда мы только что синхронно кончили и были далеки от разговоров о высоком искусстве. Что это, если не безумие? Наши совместные выходы в астрал уже начинают входить в привычку, превращаясь в зависимость. Но я здесь не для этого. Черт, чаще стоит напоминать себе об этом. Или, может, твой острый язычок вылежит мой член дочисто? Ты же в красках описала мне, как это будет в спальне Маркуса. Разбрасываешься словами, Рика? Может, возьмешь пример с меня и перейдешь к активным действиям? Джейден игриво вскидывает одну бровь. Я бы с удовольствием, но в таком положении не дотянусь даже до самого кончика. Парирую я, вновь встряхивая руками, настойчиво намекая Престону на то, что меня просто необходимо освободить и как можно скорее. Я должна приступить к обыску его студии, а не висеть тут, как полная идиотка, и ждать того, что он соизволит меня отпустить. Джей, ручки затекли. Перехожу на нежный тон я, наивно полагая, что этот запрещенный прием сработает, и он сдастся. Так и выходит. Джейден освобождает мое запястье из оков тяжелого наруча. Одно из них. Молча отстраняется, поворачивается ко мне спиной и направляется в сторону ванной комнаты, оставляя меня по-прежнему в наполовину подвешенном состоянии задыхаться от возмущения и проявления неслыханной наглости. «Джейден, какого черта? А вторую?» Требовательно вспыхиваю я, едва удерживая себя от того, чтобы хорошенько не обругать засранца. «А вторую сниму после того, как выйду из душа, Рика. Тебе стоит подумать над своим поведением». Периодически плененная женщина становится несказанно послушной. Тебе этого не хватает. Мне остается только смотреть на удаляющуюся от меня фигуру Джейдена, наблюдая за словно литыми сталью мышцами, бугрящимися под смуглой кожей, и терять взгляд в замысловатых символах, набитых ровно на половине его спины. Облизывая губы, резко выдыхаю, отмечая то, насколько низко сидят домашние брюки на его бедрах. «Черт тебя подери, Престон!» — шепчу под нос себе я, но как только Джейден закрывает за собой дверь в ванной, я мгновенно переключаюсь, врубая внутреннего агента. Словно натренированная поисковая гончая, окидываю мастерскую Джейдена придирчивым и пытливым взглядом. В студии царит творческий, свойственный молодым и беспечным холостякам беспорядок. Кружка с остывшим кофе и недоеденным омлетом в единственном экземпляре говорит мне о том, что с утренней девицей Джейден не церемонился и выгнал шлюшку до того, как позавтракать, и она являлась лишь каплей в потоке его грёбаного вдохновения. А вот кровать, к моему удивлению, заправлена и выглядит чересчур идеально, что говорит о том, что он ради приличия сменил после нее простыни. «Для меня, что ли?» «Хрен тебе, Престон, я не отдамся тебе на этой кровати, где ты успешно выбиваешь свой интерес к собственным моделям упорными толчками. И на любой другой не отдамся, этому не бывать. Но интересует меня, в конце концов, не личная жизнь Джейдена, а картина в целом. И чтобы разглядеть ее поближе, я должна освободиться из чертова плена и обрыть все закрытые ящики в его комнате, заглянуть за закрытые портьерной тканью холсты». Из ванной доносится шум падающей воды, и это дает мне надежду на то, что я успею справиться и что-нибудь придумать. В голову приходит ослепляющая, едва ли не гениальная идея. Рывком достаю шпильку, удерживающую волосы на затылке гладкими, Я со слабой надеждой вставляю острый наконечник в замочное отверстие, сотрясая довольно хилые в сравнении с реальными наручники. С настоящими такие манипуляции точно не прокатили бы, но, к счастью, это всего лишь наручи из секс-шопа, сделанные где-нибудь в Китае на скорую руку. Так что можно постараться. На то, чтобы взломать замок, у меня уходит около 5 бесценных минут, и их без замирания отмеряет взрывающееся в грудине сердце. Наконец, путы на моем запястье ослабевают, и я тихо взвываю от боли, потирая освобожденной Джеем рукой раскрасневшуюся кожу. С трудом включая в до сих пор ватном после мощной разрядки теле предельную скорость, не обращая внимания на тяжесть позвякивающих цепочек, обволакивающих грудь, живот и линию ключиц, судорожно открываю все ящики и шкафы в небольшой студии Джейдена, стараясь закрывать их до самого конца, чтобы не оставить после никаких следов обыска. Шум воды служит мне гарантией того, что Джейден пока не собирается выходить из ванной, а у меня сбивается дыхание и потеют ладони, пока я перебираю пустые листы. Заглядываю за покрывало, скрывающие картины, и даже под кровать, под которой нахожу чертовы кружевные трусы, но никак не дополнительные улики против Престона. Сама не знаю, что я ищу, и, заламывая пальцы на руках от отчаяния, осознаю, что времени остается все меньше и меньше. Внезапно звук воды прекращается, и я начинаю слышать гулкие удары своего сердца, подскакивающего до горла и тока крови в ушах. Дрожащими руками хватаю свою сумочку и открываю ее тайное двойное дно, перебираю необходимые шпионские реквизиты и, наконец, нащупываю небольшой, но очень прочный замок из титана. Удерживая в груди победный клич, отчаянными движениями срываю с себя чертовы цепочки, вызывающие табуны мурашек по всему телу, после соприкосновения приятного холодка с кожей, и прежде чем открыть дверь в ванную комнату и проникнуть к Джейдену, прикрепляю к дверной ручке свой сверхпрочный замок. Сколько у меня будет минут, прежде чем он выломает дверь? 5, не более. Вода, к моему удивлению, включается снова, и абсолютно раздетая я захожу в комнату, слегка затянутую паром, пропитанную запахом геля для душа, который всегда использует Джейден. Ледяная свежесть, океанский бриз — выбор стандартный, но в сочетании с ароматом его кожи действует на меня как грёбаный афродизиак. Зачем я это делаю? Могла ли я просто его запереть? Я действительно хочу отвлечь его или иду на поводу у своих инстинктов? Хочу снова его поиметь, отомстить за пленение, поставить на место? Определенно, кем бы ты ни оказался, Джейден Престон, я покину твою мастерскую, только оставив тебе яркое воспоминание о том, что в нашей игре я каждый раз буду обводить тебя вокруг ловких пальцев и подвешивать за яйца хотя бы образно. Низ живота наливается сладкой истомой, тяжелеет по мере того, как я приближаюсь к Джейдену, касаясь голыми ступнями влажной кафельной плитки, и поднимаю взгляд на его спину. В ванной комнате нет ничего, кроме душевой лейки, трубы, маленькой полочки с душевыми принадлежностями и выступа в правом углу. Стараюсь не думать, скольких натурщиц он оттрахал, поставив в удобную позу, заставив упереться руками или ногой на это возвышение. Просто делаю глубокий выдох, пока взгляд медленно скользит по его позвоночнику, разделяющий забитую татуировками часть стены, и ту, на которой отлично видны результаты упорных тренировок в зале. Взор замирает на его ягодицах, и из моих губ вырывается тихий и сдавленный стон, пока я с мгновения наблюдаю за тем, как одной рукой Джейден распределяет шампунь по своим волосам. Другая, насколько я могу видеть со спины, находится у него либо на прессе, либо сжимает член. Что, мало ему было? Очень-очень. Хочешь добавки, умник? Зубы до боли врезаются в нижнюю губу, пока я изучаю ямочки на его ягодицах, рельефные мышцы на бедрах и мельчайшие углубления сепарированных мускулов. И в этот момент я как никогда хочу, чтобы он не оказался ядовитым любовником, потому что делаю то, что готова совершать каждый день, пока не надоест. Преодолеваю расстояние между нами и прижимаюсь к спине Джея, болезненно ноющими сосками, превратившимися даже в столь жарком помещении в маленькие заостренные узелки. Млею от соприкосновений с его влажной и горячей кожей, наслаждаясь прикосновениями падающих капель воды. Они бьют по лицу, попадают на губы и в рот, но мне плевать, я просто обвиваю его крепкий торс руками, смыкая пальцы на кубиках пресса. Восхитительное чувство. Остановите время. Джейден не вздрагивает, словно для него мое появление предсказуемо. Возможно, он услышал сквозь шум воды мои шаги, так же, как уловил мой запах. Когда встречаешь человека с совместной химией тел и энергии, начинаешь улавливать любую деталь в партнере, бесконечно фиксируя свое внимание на мелочах. прильнув губами к области между лопатками, слишком низкая, без каблуков, чтобы дотянуться выше, судорожно выдыхаю. «Как ты выбралась?» Заводит одну руку назад, сминает ладонью мою ягодицу и рывком заставляет прижаться к нему не только грудью, но и бедрами. Кожа к коже, и лишь капли воды между нами, накрапывающий дождь после первого потока вспыхнувшей грозы. «Я могу быть очень находчивой, Джейден», — мурлыкаю я, прижимая щекой к его спине, ощущая его внутренний жар и силу. «И сейчас я намерена найти все, что меня интересует. Вообще, я имею в виду улики, но ему об этом знать не обязательно. Поэтому, в очередной раз отвлекая его внимание, завлекая в бездну эротического безумия, медленно оглаживаю его пресс, постепенно спускаясь ниже, очерчивая кончиками пальцев косые мышцы живота. «Только это тебя интересует, уверена, Рика? Может, расскажешь, кто ты на самом деле?» Джейден задает довольно странный и провокационный вопрос, но то, что художник или маньяк осведомлен о реальном месте моей работы, исключено. «Я обещала тебе показать, кто я. Я очень плохая девочка, Джейден». Ладонью нахожу его член и с придыханием сжимаю бархатистую твердость у самого основания, пройдясь по всей внушительной длине. «И когда я хочу мужчину, для меня не существует никаких запретов. Ты хочешь меня, Джейден? Как далеко ты готов зайти, чтобы получить желаемое?» Игриво интересуюсь я, провоцируя Джея повернуться ко мне лицом. Поднимаю взгляд в штормовые глаза, в которых миллионами огненных бликов отражается страсть, вожделение, первобытный и неутоленный голод. «Ты не представляешь, насколько далеко». Его грудь резко опадает, и я продолжаю внимательно наблюдать за реакциями Джейдена, улавливая в чертах его лица и словах признаки, соответствующие портрету ядовитого любовника. Все-таки он... Искушение слишком велико, но заняться сексом с Джейденом все равно, что повесить на шею табличку «Я твоя следующая жертва», поэтому до этого у нас никогда не дойдет. Ему важно полностью овладеть своей добычей, проникнуть внутрь, в самую суть, в сердцевину женского начала и оставить на ней свою незримую печать и черную метку, после которой девушка превращается в мишень для жертвоприношения. «Какие мысли тебя еще заводят, Джейден?» «Дай угадаю. Например, та, что ты еще не был во мне. Это интригует?» «Ты гадаешь, отличаюсь ли я от твоих предыдущих любовниц, и уже чувствуешь, что да. Но так хочешь убедиться в обратном. Наивный. Как знать, Джейден?» С тихим чувственным стоном потираюсь животом о головку его члена, зажимая его готовую к бою длину между нашими покрытыми влагой телами. «Может, ты окажешься во мне сейчас, через секунду, войдешь в меня? Ах, да, мне бы это понравилось, возможно. А может и нет. Разочаровал бы меня. Может, твои пальцы куда сильнее и опытнее, и лишь они творят такие чудеса». Откровенно начинаю насмехаться я, на что Джейден резко хватает мой хвост и парой резких движений наматывает его на сжатый кулак. Проводит языком по щеке, начиная от уголка губ. «Мне хватит секунды, чтобы натянуть тебя на член до упора». Рычит Джей, обхватывая зубами кожу на моей скуле, по-звериному, порывисто, яростно, затыкая мой словесный поток дразнящего флирта. «Верю. Но тогда ты пропустишь мое соло на этой сцене». Приближаюсь к его губам, обвожу языком их, едва касаясь, заманчиво подмигнув Джейдену, обхожу мужчину, присаживаясь на тот самый выступ в душе и прогибаюсь в пояснице. Он смотрит на меня сверху вниз и определенно ощущает себя хозяином положения. Мужчинам так нравится обманывать себя и тешить свое эго. Что ж, я помогу потешить совсем немножко. Кончиком пальца я вырисовываю букву «М» над основанием его члена, наблюдая за тем, как он рассекает капли воды. «Ты издеваешься?» Его бедра в нетерпении подаются вперед. «Почему же лишь соблюдаю твои правила?» Парирую я. «Какие еще правила?» Хриплым от возбуждения голосом бросает Джей. «Делаю то же самое, что и ты со своей кисточкой. Ласкаю эрогенные зоны от периферии к центру. Усмехаюсь, строя из себя сексолога с красным дипломом. Ах, возьми его, иначе я сам вставлю. Вновь дергает меня за хвост, как непослушное домашнее животное, выведенное на первую в жизни прогулку. Ну, я тебе устрою за это. Нет, ты не трахнешь меня в рот». Жестко отрезаю я, ощущая в его голосе те самые нотки, которые кричат мне о том, что он не преувеличивает и находится на грани того, чтобы так и поступить. «Иначе покусаю такого красавца. Думаешь, мне этого хочется?» Небрежно интересуюсь я, то поднимая взгляд на Джейдена, то вновь опуская к бедрам. Сейчас твое наслаждение в моих руках, Престон». «Хорошо, валяй, делай, как умеешь», — приказывает Джейден, еще не представляя, что ждет его на самом деле. «Закрой глаза, и ты почувствуешь здесь мои губы». Нежным голосом обещаю я, мягко сжав в ладони его яйца, наблюдая за тем, как меняется выражение лица Престона. Ему приятно то, что мне нужно. Джейден прикрывает веки, но скорее не из-за моих слов, а из инстинктивного желания острее почувствовать обещанное удовольствие. И я наклоняюсь к его бедрам, обхватываю кольцом из пальцев основания члена и скольжу языком по горячему и подтянувшемуся участку кожи, где еще секунду назад была моя ладонь. «Ты это мечтал увидеть?» — успеваю поддеть Джейдена я. «И как отлично они смотрятся у меня во рту!» Томным голосом интересуюсь я, припоминая наш недавний разговор о подвешенных яйцах, с которыми сейчас обхожусь куда более интимно и ласково, облюбовав губами и языком, ощущая, как остро Джейден реагирует на мои действия и пульсирующий в зажатых пальцах член. «Именно. Продолжай!» Рваным тоном выдыхает Джей, и в тот момент, когда я чувствую, что скоро зайду за грань, после прохождения которой мы не сможем остановиться, я резко поднимаюсь и слегка толкаю его к стене, изображая из себя страстную дикую кошку. Я настолько его расслабила и увлекла в свои сети, на что и рассчитывала, что Престон не сразу приходит в себя и не понимает, что я хочу смотаться из душа быстрее, чем из его горла вырвется «Ах, ты ж сука!». Это я и делаю, и обращение «сучка» в свою сторону слышу только к тому моменту, когда уже запираю на прочный замок дверь в душевую с внешней стороны. Вот так бывает в жизни, Джейден. Но ты же знаешь, не доводить дело до конца очень вредно для мужского здоровья, поэтому советую тебе пообщаться со своей правой рукой и дать мне немного времени на обыск студии. У меня осталось тут еще пара мест, в которых я вполне могу найти что-нибудь интересное и установить очередной жучок. «Рика, я оттрахаю твои гланды, как только выломаю эту чертову дверь!» — разъяренно рычит Джейден. Я бы с наслаждением похихикала над его мучениями, да только уже вовсю шмонаю оставшиеся ящики и потаенные места в студии. Кажется, что вместе с дверью сотрясаются и стены всей студии, но замок из титана пока прочно защищает меня от этого переполненного яростью льва. «Размечтался!» — кричу я. И вдруг ощущаю, как сердце с перебоем пропускает удар. Я заглядываю в ящик, который проверяла первым, в надежде на то, что могла там что-то упустить. Открываю книгу Алекса Гарланда «Пляж» совершенно случайно, фактически интуитивно, и нахожу там то, от чего все волоски на моей коже, кажется, встают дыбом и покрываются инеем. Мать его, это он, Джейден. Он долбанный ядовитый любовник. И сейчас у меня фактически нет никаких сомнений в том, что это так. Каждый вдох дается с трудом, я задыхаюсь от ужаса, паники и шока, мгновенно забивающего атомы души и тела. Сердце сковывает болью, а горло — подступающими приступами тошноты и желания отмотать время вспять. Это уже не смешно, это очень опасно. И только что я играла с открытым огнем, буквально добровольно залезла в пламя и чудом вышла оттуда целой и невредимой. Я едва ли не стала одержимой серийным убийцей. Ничего лучше не придумала, Доусон? Мои пальцы мелко дрожат, когда секунду я продолжаю разглядывать фотографии мертвой Алии, которые нашла у Джейдена, распечатанные на принтере, скорее всего, сделанные из телефона. Следом за ними идут снимки картины, нарисованные в стиле Престона с этих же фото. Уму непостижимо, кем нужно быть, чтобы писать такое. Что он, черт возьми, такое? Ужасающие картины страшных убийств, прикрытые блеском бриллиантов и росписью Мехенди, которая для восточных женщин имеет особое значение и никак не сочетается с подобным зверством. Он мог сделать со мной подобное прямо сейчас, прямо здесь. Алия, так же, как и я, была околдована Джейденом, беззаботно предавалась любви и страсти, еще не зная, что ее ждет. Какая же я идиотка! В последний раз в жизни подобный ужас овладевал мною лишь в тот день, когда вооруженные люди ворвались в священную мечеть, где я не возносила молитвы, а украдкой разглядывала мальчика, благодаря жертве которого я сейчас вообще продолжаю испытывать ощущения и эмоции. Мальчика, который на этот раз меня бы не спас. Я помню, как плакала в последний раз, как захлебывалась крупицами песка и пыли, борясь с невидимой удавкой на шее, и испытываю сейчас нечто до боли похожее. Настолько сильно и уничтожающе, что ноги не слушаются, колени безвольно подгибаются, а пальцы немеют так, словно я нахожусь на 10-градусном морозе. Быстро влезая в узкое платье и туфли с шипами, хватаю сумку и несусь к лестничной площадке, спускаясь так быстро, как никогда в жизни. Спустя 3 этажа я слышу оглушительный грохот, заставляющий меня упасть навзничь, звук выломанной двери и разъяренные тяжелые шаги Джейдена. Поднимаюсь со скоростью кошки, всегда приземляющейся на 4 лапы, я бегу вниз и, в конце концов, покидаю квартиру ядовитого любовника и, на свое счастье, исчезаю в остановившемся прямо напротив меня такси. Не в силах отойти от шока, унять сжимающее в тиски напряжение в груди, выдохнуть и расслабиться, находясь в полнейшем состоянии нестояния и аффекта, я таки добираюсь до штаб-квартиры, где собираюсь связаться с руководством и всеми работающими над делом отделами и отправить им подтверждающие причастность Джейдена к убийствам улики. Ну, серьезно, это уже слишком. Зачем простому художнику фотографировать подобное? Не оказался же он в нужное время на свалке Бруклина случайно. Прибежал с нарядом полиции сразу, как узнал о жертве, чтобы устроить ей подобную фотосессию. Какой ужас! От одних только мыслей обо всем этом я превращаюсь в оголенный раскаленным током проводок. На этом мои приключения на сегодня не заканчиваются. Меньше всего сейчас я хочу видеть Зейна, но так называемый куратор задания вполне ожидаемо находится именно в нашем с ним штабе, и когда я поднимаюсь на верхний этаж на отдельном лифте, то застаю Зейна, работающим за ноутбуком. Реагируя на стук моих каблуков, он поднимает взгляд, и я впервые вижу его в очках с угольно-черной оправой, за которой он скрывает темно-карие, темнеющие до цвета обсидиана глаза. «Рика, ты как раз вовремя!» Вместо слов приветствия бросает в мою сторону Хассан, снимает очки и оглядывает мой растрепанный, напуганный вид придирчивым взглядом, полным каких-то невыраженных вслух упреков и претензий в мою сторону. «А я тебя здесь и не ждала, Зейн. Ну да ладно, у меня тоже есть новости, поэтому даже хорошо, что ты здесь. С начальством свяжемся вместе, как только я расскажу тебе все, что удалось узнать за последние сутки». Выяснились результаты допроса Санчеса. Фернандо представил запись с камеры хоум-видео с Эльдаром Видадом и самим Санчесом в главной роли в качестве доказательств его невиновности и подтверждения алиби. Зрелище малоприятное, но 2 голубка любят снимать свои развлечения. Время на съемке подлинное. Этот факт тщательно проверен несколькими техническими отделами, поэтому Маркуса мы окончательно исключаем из списка подозреваемых, и ты прекрасно знаешь, что в нем остается только 1 человек — Эльдар Видад. Мне очень жаль, Рика. Но все эти годы ты была близка с серийным убийцей. Черт, и сейчас я чертовски боюсь за тебя. Зейн резко встает и, преодолевая расстояние между нами, кладет руку на мое плечо, с беспокойством заглядывая в мои метающие молнии глаза. Ты как? Нет, это не Эльдар, Зейн. Это ошибка. Топнув каблуком по паркету, вспыхиваю я, находясь на грани истерики, вызванной леденящими дух фотографиями. Что с тобой, детка? Успокойся. «Ты вся дрожишь?» Хасан пытается обнять меня, но я лишь отталкиваю его и нервно швыряю распечатанные фото на барную стойку, резко указывая на них пальцем. «Это я нашла в квартире Джейдена Престона! Там что, сверху все так слепы? Я читала досье на него, его даже не внесли в список подозреваемых. Я хочу знать, почему? Что за прикрытие преступника? Ведь очевидно, что это он убил Алию, черт возьми, он просто разгуливает на свободе, а мы закрываем на все глаза, подозревая святого человека, который, на секундочку, годы занимается благотворительностью и спасает жизни, как раз таких, как Марьям, Алия и я». Хасан внимательно рассматривает предоставленные мной снимки, передвигая их по барной стойке ловкими движениями, как это делает крупье за столом игры в покер. «Эрика, это не доказывает его виновность». «Черт, Рика! Престона нет в списке, потому что на это есть веские причины. Он не убийца, и Смит сразу исключил его кандидатуру. Я понимаю, что ты хотела проявить самодеятельность, доказать всем, насколько ты умна и проницательна, но, увы, Рика, Престон не причастен к этим событиям. Конечно, мы можем отправить эти фотографии в главный штаб прямо сейчас, но ответ сверху будет прежним. Джейден Престон не является ядовитым любовником, а это значит, что у него есть железное алиби, о котором тебе неизвестно». «А тебе?» Мгновенно завожусь я, не понимая, какого черта опять меня не слушают и не слышат. Воспринимают меня как маленького ребенка, которому нельзя открыть все секреты. Тебе не кажется, что это звучит бредово? Если у него есть железное алиби, почему оно не прописано в досье? Как, по-твоему, он оказался на месте убийства? Или, скажешь, эти фото ему подкинули? Зачем одержимо нарисовал портрет? Да, у него с психикой проблемы, Зейн, как и у любого маньяка-психопата. Разве это не очевидно? Ты примитивно мыслишь, Доусон, — парирует Зейн, пытаясь показать, кто в штабе хозяин. Тоже мне умник, он и сам не знает, почему Престона так выгораживают и кто это делает. Нужно спросить у папы, какого черта происходит. Нарисовал как раз для Эльдара Рика. И вновь все играет против твоего дорогого крестного отца. К тому же, благодаря твоему чипу, установленному в телефоне Эльдара, мы отследили его звонки и интернет-заказы. Скоро грянет новый раскат грома, Рика. Тебе нужно быть очень осторожной. Эльдар Видат сегодня утром заказал бриллиантовое колье стоимостью 5 миллионов долларов. Как тебе такая новость? Мне остается только присесть на высокий стульчик и обхватить голову ладонями, пытаясь склеить распадающийся пазл в моем подсознании. Я начинаю путаться в этой истории. Я не хочу верить, что Эльдар, которому я обязана жизнь, является, по версии верхов, единственным подозреваемым на роль ядовитого любовника. Почему он? Почему не Джейден, с которым меня, несомненно, связывают искры страсти, но никак не 14 лет благодарности и душевной близости? Как ни крути, Эльдар мне куда важнее мимолетной, но яркой интрижки. Черт, я вообще не должна сейчас думать об этом и исключить напрочь все чувства. Их и не осталось после того, что я увидела. Едва ли я смогу когда-либо смотреть на Джейдена и при этом не содрогаться и зажиматься от страха. Кстати, я слышал все, что происходило между тобой и художником в спальне Маркуса, Рика. Зейн вновь кладет свою ладонь мне на плечо, пытаясь напомнить, что когда-то мое тело могло отдаваться ему, отзываться на его прикосновение. Но сейчас оно молчит, а претензии Хассана вызывают лишь раздражение и ярость. «Какого черта ты там вытворяла, детка?» Отвлекала внимание таким грязным способом. Делала свою чертову работу, в которой никто ко мне не прислушивается. «Как ты не понимаешь, Зейн? Я ощущаю, чувствую это. Джейден — убийца, сходится все. И сейчас мне даже начинает казаться, что я припоминаю, как Алия говорила, что у ее нового парня синие глаза, фотографии, картины и интимная связь со своими жертвами. Кто следующий, Зейн? Сальма Рами? На что спорим?» Грудь обжигает холодным огнем. К ней нужно приставить спасательную группу, и как можно скорее. Рами нуждается в защите, как и другие девушки из агентства с восточными корнями. Как бы я ни ненавидела эту стерву, я ни в коем случае не желаю ей того, что перенесла дорогая моему сердцу Алия. Успокойся, Рика. Если тебе так будет легче, я все сделаю сегодня же. Насчет Престона ты должна угомониться. Но лично держись от него подальше. Он, конечно, не ядовитый любовник, но тип мутный, и я бы не хотел, чтобы ты с ним путалась. «Ах так, я тоже когда-то не хотела, чтобы ты путался с тайками!» Не в силах удержать колкое замечание, парирую я. «Это ревность?» — скалит зубы Зейн. «Это намек на то, чтобы ты не лез не в свое дело!» Отрезаю я, приостанавливая его попытки приблизиться ко мне, выставляя барьер между нами ребром ладони. Наше сближение останавливает звук вибрации телефона Хасана. Мгновенно реагируя на сообщение, он достает смартфон из кармана и с сосредоточенным выражением лица читает. «Судя по тому, что Эльдар вызывает частный самолет из Анмара, он готовится бежать, Рика. Нужно действовать быстро. Приказы начальства не обсуждаются. Твое новое задание — попасть на мероприятие, на котором Эльдар просто обязан присутствовать перед тем, как покинуть страну. Теперь ты понимаешь, что это он?» Престон бежать не собирается, скрывать ему нечего, но в том, что Видат сделает контрольный выстрел, прежде чем сбежать, я с тобой согласен. Рами будет защищена со всех сторон. Что еще за мероприятие? Интересуюсь я, ощущая пульсирующую боль и сдавливающую виски. Свадьба Мелании Йонсон и Джареда Саадата в Вегасе, в субботу. Он сделал предложение ей вчера, решили не тянуть с церемонией. Я коротко киваю и обхватываю свои плечи руками, все еще не в силах унять внутренний озноб, не покидающий меня с того самого момента, как видела фото Алии и картины. Я и правда ощущаю себя маятником, раскачивающимся между Эльдаром и Престоном, и первый отдал мне слишком много, чтобы теперь я так легко поверила в то, что он зверский убийца.